Или все-таки помощником менеджера в отеле «Гранд Тауэр»? Рози. О, конечно, в отеле «Гранд Тауэр». Руби. Ну вот, Рози Гадюн, у тебя еще не самая худшая работа. Рози. Похоже на то, но у меня есть одна маленькая проблема. Руби. Маленькая или опять на час? Рози. Маленькая. Понимаешь, через пару месяцев будет торжественный вечер по случаю ухода на пенсию Джулии Кейси. Алекс с Беттани приедут, и они забронировали номер в моем отеле. Понимаешь, я ему столько рассказывала, и он заказал номер с хорошим видом. Не знаю, смогу ли я найти хотя бы номер с окном. Ну ладно, шучу. Что касается вида, я хотела с тобой посоветоваться. Как ты думаешь, какой вид ему больше понравится? На мясную лавку или на помойку? Руби. Какой кошмар! У вас входящее сообщение от Алекс. Алекс. Привет, Рози. Поздновато ты сегодня. Рози. Ты тоже. Алекс. У нас разница во времени 5 часов. Рози. У Кати сегодня выпускной. Она сейчас там празднует. Алекс. А, понятно. Не можешь заснуть? Рози. С ума сошел? Как я могу уснуть? Ведь это я выбирала ей платье. Я помогала ей причесываться. Я фотографировала ее, улыбающуюся, счастливую. Это такая особенная ночь. Сегодня она в последний раз увидит своих друзей, прежде чем они расстанутся на много лет. Возможно, навсегда, несмотря на обещания, не забывать друг друга. Такое ощущение, словно я сама вернулась на 20 лет назад. Я знаю, что она не я, она другой человек. У нее другая жизнь. Но все равно мне сегодня казалось, что это я иду на бал, держа под руку парня в смокинге. Взволнованная предчувствием праздника, взволнованная тем, что ждет меня впереди, взволнованная всем на свете. Какая я была маленькая тогда! Я и не подозревала, что меня ждет. У меня была куча планов. Я знала, чего хочу. Я все продумала. Я знала все про следующие несколько лет моей жизни. Но я не знала, что через несколько часов произойдет то, что разрушит все мои планы. Как выяснилось, мисс Всезнайка знала далеко не все. Я надеюсь только на то, что Катя вернется сегодня вовремя. Алекс. Она смышленая девочка, Рози. Ведь это ты ее воспитала. Значит, волноваться не стоит. Рози. Я себя не обманываю, Алекс. Она дружит со своим мальчиком вот уже 4 года. И вряд ли они просто держатся за руки. Но хотя бы сегодняшней ночью, ночью, которая изменила всю мою жизнь, пусть она вернется пораньше. Алекс. В общем, мне нужно немного тебя развлечь, пока она не вернется. Я правильно понял? Рози. Если тебе не сложно. Алекс. Как там дела с нашим номером? Надеюсь, управляющий сможет выделить для нас самые лучшие комнаты. Рози. Вообще-то я всего лишь помощник управляющего, как ты помнишь. А этот отель, он на самом деле не совсем... Алекс. Не совсем что? Рози. Ну, он не такой шикарный, как те, в которых ты привык останавливаться. Алекс. И все-таки это самый лучший отель в Дублине, раз им управляет мой лучший друг. Рози. Ты понимаешь... Я же не могу полностью отвечать за него. Алекс. Да брось. Чем бы ты ни занималась, ты всегда собой недовольна. Рози. Я серьезно, Алекс. Если честно, я вообще не могу отвечать ни за что, что тут происходит. Я работаю всего несколько месяцев, и у меня пока не было возможности что-то изменить. Я только выполняю указания. Алекс. Глупости. Здорово будет на все это посмотреть. Было бы весело,